или из Китая. Но если даже апельсиновая девушка и совершала сейчас паломничество в Китай, где в свое время распустился первый апельсиновый цветок, я не мог послать ей открытку по адресу «Апельсиновой девушки, Китай». Китайской почте было бы трудно найти ее среди всех жителей Китая, число которых перевалило уже за миллиард. Сам-то я, безусловно, справился бы с этой задачей, но кто может гарантировать, что китайские почтовые служащие станут искать ее с таким же рвением, как я? Ладно, Георг, идем дальше. Я на несколько дней освободился от занятий. Занял у родителей 1000 крон и купил самый дешевый билет на самолет до Мадрида. Там я переночевал у дяди одного моего школьного товарища. На другое же утро я вылетел в Севилью. Я не был уверен, что найду ее там, но шансы у меня были примерно такие же, как и на Холменколлене. Было у меня и еще одно соображение. Если я не встречу ее в Севилье, то есть лицом к лицу, я все равно знаю, что она недавно была там и уехала, к примеру, в Марокко. Независимо ни от чего, я попаду в апельсиновую рощу и вдохну тот же неповторимый апельсиновый запах, который вдыхала она. Пройдусь по тем же улицам, по каким ходила она, и, может быть, посижу на той же скамейке, на которой сидела она. Одного этого было достаточно, чтобы поехать в Севилью. К тому же я надеялся, что найду ее следы в самой апельсиновой роще, если мне удастся туда попасть. Я не исключал, что столь священное место окружают глубокие рвы и стерегут строгие сторожа со злыми собаками. Но не успел самолет приземлиться в Севилье, как через полчаса я был уже в апельсиновой роще. Она примыкала к Большому собору и оказалась красивым апельсиновым садом, содержащимся в образцовом порядке. Апельсиновые деревья стояли строгими рядами, усыпанные перезрелыми плодами. Однако апельсиновой девушки там не было. Очевидно, она просто ушла в город. Наверняка она скоро вернется обратно. Я пытался размышлять здраво, пытался убедить себя, что я не должен рассчитывать на скорую встречу с апельсиновой девушкой, по крайней мере, в первые дни. Поэтому я провел в апельсиновой роще не больше 3 часов. Потом я ушел, но на всякий случай оставил ей записку на старом фонтане, бьющем среди деревьев. Я написал: «Я тоже думаю о тебе». Нет, я не в состоянии дольше ждать. Сверху я придавил записку небольшим камнем. Записку я не подписал и даже не написал, кому она предназначена, но примитивными линиями изобразил на ней свое лицо. Конечно, совершенно не похоже, но я не сомневался, что апельсиновая девушка сразу поймет, кто изображен на записке, как только найдет ее. Она уже скоро должна была вернуться сюда. Должна же она заглянуть в рощу хотя бы для того, чтобы получить почту. Через час после того, как я, положив записку под камень, уже гулял по городу, до меня вдруг дошло, что я совершил оплошность. Апельсиновая девушка сказала мне: «Тебе придется ждать меня 1/2. Если ты сможешь прождать так долго, мы снова увидимся». Я спросил, почему я должен ждать так долго, и она ответила просто и ясно: «Потому что ровно столько ты должен ждать меня. Но если ты выдержишь этот срок, то в следующие 1/2 мы с тобой будем видеться каждый день». Понимаешь, Георг, я нарушил правила. Я не смог выдержать 1/2, не видя ее, поэтому в следующие 1/2 я уже не смогу видеть ее каждый день. Понять ее условия было легко, но выполнить их было трудно. В каждой сказке свои правила. Наверное, именно они и отличают одну сказку от другой. Нет никакой нужды понимать эти правила. Им надо следовать, иначе обещание не сбудется. Вот так, Георг. Почему Золушка должна была вернуться домой с бала непременно до того, как пробьет полночь? Я не знаю, и Золушка тоже не знала. Но когда ты позволил завлечь себя в удивительное сказочное царство, о таком уже не спрашивают. Остается только принять условия, даже самые нелепые. Чтобы получить принца, Золушка должна была уехать с бала до того, как пробьет полночь, коротко и ясно. Правила есть правила, и им надо следовать. Иначе она лишилась бы своего бального платья, а ее карета превратилась бы в тыкву. Вот она и поспешила вернуться.